Серия 5. Ночь среди песков. Но налить себе Фобос не успел. Новый гость пожаловал к стойке. «Ох, какие люди!» — заулыбался Фобос при виде человека, расположившегося неподалеку от него. «Не ожидал тебя так скоро увидеть, Клод. Рассказывай, как торговля, как там ваши бандитские дела? И не опрокинуть ли тебе, наконец, стаканчик лунного абсента?» Человек по имени Клод мрачно усмехнулся и, покачав головой, сказал в ответ: «Ты знаешь, Фобос, что сегодня я пришел не за абсентом». Он не стал продолжать, но все, кто был в баре и слышал их разговор, сразу поняли, о чем идет речь, и машинально придвинулись поближе. Их взору предстал еще один кандидат на фирменное местное пойло, а так как многие в баре любили межзвездные байки не меньше, чем Фобос, всеобщее внимание в эту минуту было обращено на нового клиента. «Тогда выкладывай свою историю», — ответил хозяин бара, лукаво прищуриваясь. «Только не затягивай, а то я тебя знаю. Сегодня, как и всегда, впрочем, мы приветствуем только короткие и правдивые истории. Так что если надумаешь травить байки про прекрасных сирен, стреляющих жалом из сосков, или чего доброго про внеземных трансвеститов, знай, тут тебе никто не поверит». «Что ж, я буду предельно краток», — сухо ответил Клод. «Как ты знаешь, за время скитаний по галактике я насмотрелся многого. Видел я и сирен с Венеры, и злобных карликов с Веста, не говоря уже об ужасных аборигенах с наших отдаленных колоний. Но эта история приключилась со мной совсем недалеко от Земли. Случилось так, что когда до моей родной планеты оставалось не больше одного гребаного парсека, мой новый челнок, купленный по дешевке, вдруг взял да и вышел из строя. По счастливой случайности я пролетал мимо одной планеты, где уже жили люди, причем вполне цивилизованные, и мне оставалось просто слегка повернуть штурвал, чтобы меня по инерции вынесло на их орбиту. Я немного заработал в полете, и у меня было достаточно синих, чтобы не беспокоиться о дальнейшем. Вручную я довел челнок до ближайшего орбитального дока и, договорившись с мастерами, сразу отправился в тамошний кабак. Взяв стаканчик рома, я оценил обстановку. Это явно была заброшенная дыра, причем похлеще самых крупных черных дыр. Да и сам кабак был жалким подобием питейных заведений, по сравнению с которыми твой бар Фобос – просто фешенебельный ресторан. Там сидели несколько рабочих с орбиты, фермеров суши и никого, с кем можно было хотя бы сразиться в звездный покер. Попросту никого, кого можно было бы нормально по-хорошему развести. Ты же знаешь мои потребности, Фобос. Немного азарта, немного ловкости и немного синих купюр. Вот и все, что мне надо. Так вот, я не заметил ничего интересного, кроме одной симпатичной особы, прикорнувшей за каким-то коктейлем в дальнем углу. Мне показалось, что она скучала не меньше, чем я, поэтому первой же моей мыслью было заказать еще один коктейль и предложить ей выпить вместе. Разумеется, прежде чем я заказал напиток, я осведомился у бармена, что пьет эта особа и кто, собственно, она такая. Он ответил, что она вдова и приходит в этот бар один раз в год, в день смерти своего мужа, несчастного фермера, погибшего в пустыне при нападении гигантского тушкана, местной жуткой твари. Самым интересным было то, что вдова хранила память о муже уже третий год, и мне показалось это очень печально. У меня было приподнятое настроение, ведь я чуть не погиб в открытом космосе и чудом уцелел. Поэтому я подсел за столик к незнакомке, предложив ей еще один коктейль. Мы разговорились, и я узнал то, что, в общем, знал и так от бармена. Вот уже 3 года она живет совсем одна, изредка прилетая на своей авиетке в этот кабак и вспоминая мужа, также любившего здесь в свое время опрокинуть стаканчик. Я же рассказал ей о себе, о жизни, проведенной в космосе, о тех опасностях, через которые мне довелось пройти, и о вечном поиске смысла жизни. Наконец, то ли в силу воздействия винных паров, то ли от усталости, то ли от коварного желания обмануть вдову, дабы осчастливить эту прекрасную женщину на одну ночь, а она, скажу тебе, Фобос, была совсем не дурна. Я обмолвился о том, как мне до безумия надоела эта беспокойная жизнь, и как бы мне хотелось наконец-то остепениться, осесть где-нибудь в спокойном закутке галактики и заняться честным бизнесом. Она спокойно выслушала меня и, сославшись на поздний час, без лишнего кокетства предложила мне продолжить этот разговор в ее особняке. Мы сели в ее авиетку и понеслись над каньонами и пустынями этой песчаной унылой планеты. Время пролетело быстро, и я не успел опомниться, как мы оказались в высоком белокаменном доме с колоннами и удивительными фресками на стенах. Признаться, я редко видел такую роскошь и не мог поверить, что этот особняк, окруженный искусственным оазисом, буквально похоронен посреди мертвой пустыни. Вдову звали Аэлла, и, надо сказать, это удивительное имя ей очень шло в этом красивом, но таинственном дворце. Робот-дворецкий заранее накрыл на стол в роскошном холле и удалился, оставив нас одних. Искусственные канделябры, расставленные повсеместно, излучали загадочный голубоватый свет. «Нано-сапфиры», — пояснила Аэлла. «Эти светильники дороже колец с натуральными бриллиантами». На столе стояли столовые приборы, сделанные из чистого серебра. В хрустальные бокалы было налито редкое дорогое вино, то самое из последних разработок ученых, расслабляющее, но беспохмельное. А яства, украшавшие стол, были выше всяких похвал. Мы поужинали, затем немного посидели перед камином в мягких, будто лебяжий пух креслах, дегустируя бренди, вкуснее и крепче которого я еще не пробовал. Ну а затем вдова, похоже, решила перейти к делу, предложив мне отойти ко сну. Она провела меня в просторную спальню, где возвышалась поистине королевская ложа, в котором можно было буквально утонуть. Без малейшего стеснения Аэлла предложила мне разместиться на этом, с позволения сказать, брачном ложе, после чего скинула с себя платье и... попросила немного подождать, пока она примет душ. Она исчезла как призрак, а я опустился на кровать, чувствуя себя маленьким ангелочком, приготовившимся выстрелить во вдову своей смертельной любовной стрелой. Едва только она появится из своего душа. Я ждал, а она все не шла. Из раскрытого окна со стороны пустыни дул легкий ветерок, неся аромат сухой полыни, прожженного на местном солнце перекати поля и, возможно, еще каких-то одурманивающих трав, из-за чего мои веки постепенно тяжелели, и я не заметил, как уснул. Проснулся я от палящего солнца, мучаясь от жажды. Или от тяжелого похмелья, уж не знаю. Я встал на ноги и не поверил своим глазам. Вокруг, куда ни кинь взгляд, простиралась бесконечная пустынь. Да, друзья мои, вокруг было море желтого песка, барханов и серых дюн, и больше ничего и никого. Прекрасный дворец, вожделенная ложа и очаровательная вдова пропали будто сон. Объяснить это было невозможно, да я и не пытался. Теперь моей первой задачей было выжить в пустыне, причем не где-нибудь на земле, в родной Сахаре или Каракумах, а на неизвестной планете, где вместо ящериц могли водиться черти кто. Ну и, конечно, нехватку воды я почувствовал тут же, и это было страшнее всяких ящериц. В первый же час я проклял себя за свою обычную несдержанность при распитии крепких напитков. Будь то лунный абсент, ром или, что куда страшнее, неизвестных коктейлей, состоящих из абсента, рома, беспохмельного вина и бренди, чудеснее которого, как помнится, я еще не пил. Солнце подымалось все выше, а мне становилось все хуже. Кажется, на третий час этой долгой дороги в дюнах я увидел маленького принца. Он стоял поодаль, с легким укором в прекрасных голубых, или, может быть, серых, уже не вспомню, глазах, смотрел на меня, словно хотел что-то сказать. Однако он не мог ничего посоветовать, и я послал его к черту. На пятый час пути я заметил гигантского тушкана, жадно наблюдавшего за моими попытками выдавить немного влаги из какого-то кактуса. Влаги, впрочем, кактус не дал, хотя одарил меня множеством иголок. По-моему, уже вечерело, и солнце клонилось к закату, когда над моей головой внезапно что-то пронеслось. Друзья мои, хотите верьте, хотите нет, а это был большой сверкающий шар. Впервые в жизни я увидел НЛО. Он улетел и спустя полчаса вернулся с помощью. Это был робот-беспилотник, контролирующий поверхность планеты, и за мной прилетели рабочие с орбиты, поскольку ждали меня уже третий день с бабками. Разумеется, едва придя в себя, я наведался в памятный бар, однако не нашел там ни вдовы, ни того самого бармена, который рассказывал мне о ее тяжелой судьбе. Более того, на меня посмотрели как на сумасшедшего, а настоящий бармен ехидно осведомился, какие именно напитки я в тот вечер употреблял, и сразу успокоился, когда я упомянул про коктейль. Что еще добавить? Я рассчитался с рабочими и смылся с этой планеты, словно из преисподней. И больше никогда не слышал ни об этой затерянной планетке, ни о прекрасной вдове. А напитки Фобос я решил все же больше никогда не смешивать. «Старина, прими мои искренние соболезнования», — произнес Фобос, едва рассказчик умолк. Больше никогда не смешивать. Это печально. Не хочешь фронтлайма, так глотни кофейку. Нам как раз кофеварку починили. Гав. Когда к барной стойке подошел этот странный тип с собачьей головой, некоторые посетители, переглянувшись, хохотнули. «Ну да, мистер Гав-Гав появился», — улыбнулся собакоголовый представитель расы Вакха. «Можете поржать, не стесняйтесь. Я привык, что меня называют собакой, кобелем». Он пошловато улыбнулся, показывая длинный розовый язык. «Ну да, это лирика. Привет, Фобос». Он протянул бармену лапу, снимая кожаную перчатку. Лапа у него была совсем как человеческая рука, только покрытая шерстью. «Давненько тебя не видел в наших краях, Гав», — ответил тот. «Каким ветром?» «Решил пропустить пару стаканчиков марсианского скотча, а тут такая реклама этого странного, но достаточно эффективного напитка». «Посмотри, сколько желающих», — улыбнулся Фобос. «К сожалению, наливаю только тем, кто расскажет увлекательную и правдивую историю. Таковы правила, даже если в мой бар заходит старый друг». «Хорошо, Фобос», — Вак оглядел присутствующих. «Привет бродягам космоса. Если кому-то не довелось еще узнать меня, представляюсь. Мое имя Гавджив. Меня удивило, что наша раса так похожа на ваших домашних питомцев, собак». Он рассмеялся, облокотился на барную стойку и отхлебнул марсианского скотча, что Фобос плеснул ему высокий бокал. «Да, моя поездка на Землю была не совсем запланирована. Вместе с командой мы потерпели крушение звездолета и, выбравшись наружу, решили дождаться нашего корабля, чтобы тот устранил поломку и взял наши корыта на буксир. Это было давно, лет 100 назад, когда Земля еще не входила в Галактический Союз, и ее жители не были знакомы с инопланетными формами жизни. Впервые я увидел собаку, когда она пробегала мимо нашего места дислокации, и, остановившись и подняв ногу, обмочила столбики, на которые мы установили датчики защитного поля. «Ты это видел, Гав?» — спросил меня Вауф. «Наши сородичи разгуливают голыми и метят территорию». «Я-то думал, они цивилизованные особи», — согласился я. «Впрочем, это не наше дело, мы вообще не должны вмешиваться, как и показывать своего присутствия». «Ты чувствуешь, что-то горит?» Вауф повел носом по сторонам. «Чувствуешь?» «Я не ожидал, что от такого поворота, как поднятая задняя лапа сородича, накроется электроника нашего защитного поля». «Ты посмотри, какая едкая жидкость», — поморщился Вауф. «Разъела все микросхемы, что же говорить об их слюне?» «Вероятно, если они набросятся на нас и покусают, мы умрем в страшных мучениях», — добавила Жужу. «Я попытался всех успокоить, но нам пришлось разоблачиться и целую неделю бегать голышом по городу, чтобы не отличаться от своих сородичей. Хорошенько припрятав разбитый звездолет, амуницию, оружие и радиостанцию, мы направились в город. На четырех лапах было поначалу совсем неудобно бежать, но вскоре я во всяком случае привык. В городе мы быстро освоились, и я понял главное. Чтобы не отличаться от местных собак, мы должны, как учат, даже новичков в спецшколах, смешаться с толпой. Свод этих правил я составил лично и зачитал вслух перед своим экипажем. Пункт 1. Делать вид, что мы, терзаемые паразитами, чешемся передними и задними лапами, принимая всякие невероятные позы. Какие это были позы, таких нет даже в трактате о любви. Пункт 2. С удовольствием кидаться на еду, особенно на кости, которые потом следует с особой тщательностью закапывать. Пункт 3. Особыми врагами считать кошек, этих мохнатых хвостатых особей, которые любят собираться толпой и орать благим матом под окнами землян. Также нам пришлось перейти на собачий корм, который мы ловко воровали у дворовых псов, так как на помойке питаться было ниже нашего собачьего достоинства, хотя такой пункт тоже был в моей программе. Все бы ничего, мы почти освоились, но тут в городок приехала машина для отлова бездомных животных, под которых мы чудесно походили. Почти неделю мы слонялись по улицам, чесались уже по-настоящему от укусов местных паразитов, решивших путешествовать на нас и кормиться. Под покровом ночи мы решили опуститься во враг, что находится в темном лесу, кишащем всякими тварями. Жуками, пауками, летучими мышами и лягушками. Жужу их очень боялась. Несмотря на наше бегство, служба отлова бездомных животных вычислила нашу свору и послала в рощицу, где мы решили скрыться, легкий планетолёт с магнитным захватом. «Ну, с меня хватит бегать голышом!» Взорвался Вауф, поднялся с четырех лап и, потеряв поясницу, двинулся вперед с гордо поднятой головой на задних лапах. «Я согласна с Вауфом», — вторила ему Жужу. «Какой стыд ходить, как дикое животное, не обладающее разумом!» «Идем», — уронил я, и мы направились к месту, где спрятали все свои вещи. Каково же было удивление работников службы отлова, когда они осветили фонарями заросли, где мы надевали скафандры. Особенно смешно было видеть удивление и непонимание, смешавшиеся со страхом. «Боже, я не одета!» — воскликнула Жужу, вытаскивая из кобуры бластер. «Погоди, у меня в молнию шерсть попала!» — скривился Вауф, дергая замок на комбинезоне. Люди ошалело отступили. Мы собрались и, прихватив рацию, вышли из зарослей. Я решил немного разрядить обстановку и, недолго думая, произнес на человеческом языке. «Мы пришли с миром, земляне!» «Я бы сейчас что-нибудь выпил». Вау все еще возился с молнией. «Ребята говорят, на земле отличные виски». Люди бессвязно пытались ответить, но их языки упорно не поддавались командам мозга. «Ладно, ребята, нам пора», — сказал я, потянув за собой Жужу. Вскоре мы вышли на поляну, куда должен был приземлиться спасательный звездолет. Люди шли за нами, тихо переговариваясь, думая, что мы не чувствуем их присутствия. Наивные. Потом в небе появились огни, и мы с радостью приветствовали своих. Спасательный звездолет захватил на буксир обломки нашего корабля, который мы на скорую руку забросали ветками и землей. В этом месте лес был достаточно глухим. А потом, выпустив луч, подхватил нас в свое магнитное поле. Последнее, что я услышал, был голос одного из ловцов бездомных собак. «Ну, если уж собаки в космос летают, мне в этой службе делать нечего». Он бросил манипулятор, что крепко сжимал в руке, и смело вышел из кустов на поляну. Я предложил забрать его с собой, на что Вауф неохотно рыкнул что-то типа: «Не думаю, что нам понадобится еще одно домашнее животное. Тем более, у него нет марсианского скотча и виски, и вообще, знает ли он, с чем его пьют?» «Теперь они в каждой собаке будут видеть одного из нас», — предположил Жужу. Я согласился, добавив, что тогда они, возможно, будут лучше относиться к здешним собакам. «И что, относятся?» — спросил Фобос. «Давно на земле не был». «Как и я», — ответил собакоголовый. Бармен молча налил ему фронтлайма. Джет. «Разойдись!» Высокий, худой, седой как лунь старик со всклоченной бородой и весьма неопрятной внешностью, дыша перегаром и расталкивая всех, продрался вперед и с размаху навалился на барную стойку. Одет он был в старый, потрепанный комбинезон, напоминающий костюм пилота с гражданских грузовых космолиний, протертый во множественных местах и украшенный заплатками на рукавах. На его груди поблескивал металлом капитанский значок, на плече топорщилась вылезшими нитками полуоторванная нашивка. Старик обвел мутным взглядом зал и с видимым трудом сфокусировал его на протирающем в мирном ожидании стакан бармене. Тот с благодушным сочувствием улыбнулся ему. «О, ты-то мне и нужен», — сказал старик и, закатив глаза, завалился назад. Его тут же подхватил крепкий пожилой человек, едва ли немногим старше старика, одетый в чистый и аккуратный, но тоже видавший виды костюм первого помощника, и осторожно вернул в вертикальное положение. Он явно был недоволен поведением старика и виновато улыбнулся бармену, слегка разведя руками. Старик упал на стойку и вновь впился глазами в бармена. Брызжа слюной, он заорал: «Халдей, слушай! Если эта твоя выпивка настолько хороша, как о ней говорят, почему бы тебе не налить ее мне?» Его помощник наклонился вперед и что-то тихо нашептал ему на ухо. Старик взмахнул руками, отталкивая его. «Что значит, мне уже хватит?» «Нет, не хватит. Я сам знаю, когда мне хватит, а ты не лезь. Не лезь под руку, когда я говорю!» Старик ударил кулаком по стойке. Стаканы зазвенели, а улыбка бармена стала чуточку менее дружелюбной. «Старпом называется!» Продолжал бушевать старик, успокаиваясь. Всхлипывая, вытер слезу. «Эх, распустились! А ведь когда-то все по струнке у меня ходили. Садись лучше и слушай. И ты, халдей, слушай. Слушай да наливай, а я вам историю свою расскажу. Старик трезвел на глазах. Пьяная замыленность в его взгляде рассеивалась, а сам он, казалось, возвращал себе былую выправку. Взгляд его устремился в пустоту, и обращался он, кажется, к невидимому собеседнику перед собой, изредка отвлекаясь на вопросы толпы. «Служили мы тогда в почте галактики», — начал он. «А что вы смеетесь? Хорошая была компания. Ходили исправно и грузы доставляли точно в срок. Лично я до того дня ни разу еще не опаздывал». «Да, смейтесь, смейтесь», — вздохнул он. «Служили исправно и долг свой выполняли весьма прилежно. Возили грузы по всей этой чертовой галактике. И вот выдали нам один фрахт. Что и куда нужно было доставить, я уже не помню. Да, впрочем, это и не важно. Какие-то ящики, весь трюм был забит, ей-богу. Тот маршрут я запомнил надолго. Лет 15 назад это случилось, мне тогда еще и полста не было. Молодой был, бойкий. Ой, золотое время, как сейчас помню. Команда наша уже сложилась, пятеро нас было. Алексеич тогда еще был жив, светлая ему память. Казимирыч, Игнат, Евпатич, я, да вот Сашка мой. Лететь нужно было, а вот не скажу я, куда нужно было. Скажу только, что добираться туда нужно было через 300 парсек. Это сейчас малость, а тогда это было целых 6 прыжков. 4 станции заправки, 8 остановок и 5 месяцев хода. Вы сами знаете, как это все тогда происходило. Точка здесь, точка там, прокол пространства, и вот ты уже не здесь, а там. А пока ты не здесь и не там, ты проводишь массу времени в гиперпространстве. Вот. Вот так-то, други мои, вот так-то. Чего только люди не придумают, как наука далеко шагнула с тех пор, эх. Выходили мы от Петы Лебедя, 5-й переход из 8. Ничего, как говорится, не предвещало, и вот только мы сподобились заходить в гиперпространство, как все и началось. Я так и не понял, что тогда произошло. Просто в раз как все замигало, заискрило, затряслось. Что-то даже задымилось, кажется, и мы потеряли управление. Знаете, это чувство, когда прямо под вашими руками взрывается от перепада напряжения пульт управления, а кнопки и клавиши разлетаются по сторонам. Когда острый кусок металлопласта пролетает над вашей головой и врубается в стену, прорезая пластик и провода. И Евпатич тогда пожгло сильно. Еле сумели его спасти. Автодоки тогда отрубились, и все пришлось делать своими руками. Черт его знает, что творилось. Все трясется и ходуном ходит, лампочки аварийные мигают, сирена гудит. Корабль сам с головы на ноги переворачивается. Нас от стены к стене кидает, то не пристегнулся. Системы одна за другой из строя выходят. То, что может взрываться, взрывается, что не может, просто так ломается. Свет померцал да погас, все лампочки в труху разнесло. Ощущение такое, словно через наш корабль 100 миллионов вольт пропустили, будто молнии. Шандарахнул. А какая молния-то в космосе? Неизвестно. Крутило и вертело нас долго. Мы кто как мог пристегнулись. И Евпатич на соседнем кресле хрипом исходит, в крови весь. Пока такое творится, ему не поможешь. Знай, цепляйся за кресло да молись, чтобы в пыль не разнесло. За иллюминатором синие всполохи да пятна цветные слепящие мелькают. Бывает такое, когда в гипер неправильно войдешь, мы уже помирать готовились. Да только потом все стихло, и мы перешли в дрейф. Я в иллюминатор выглянул и обомлел. Там, вы не поверите, Земля. А мы у нее примехенько над орбитой висим. И ведь всего минуту назад мы почти на другом конце галактики были. 6000 световых лет пути — это 3 года лета при нашей-то скорости. Как мы там оказались? Ума не приложу. Даже с учетом гиперпространства мы никак не могли проделать такой путь. Без дозаправки, без обслуживания. Я все пытался обдумать, как так получилось, а пока думал, смотрю, это и не Земля вовсе. Вместо чистеньких белых облаков — черные ураганы и красная пыль. Да и сама планета раза в два больше размера. Блаксальта, черная соль, ни с чем ее не спутаешь. В полусте тысячелетия от Земли находится. Как? А черт его знает как. Я к своим товарищам обращаюсь, мол, что видите-то? Они как один отвечают: солнце, звезду какую-то. Гляжу, и правда звезда. Далеко, правда, но теплом нас все равно обдает. Чертовщина творилась, вот что я вам скажу. Ясно, что мотает нас по галактике какая-то самая по гальюну при невесомости. Как? Почему? Зачем? Мы тогда решили не вникать особо, да и в Патичу помощь была нужна. Корабль в порядок привести, повреждения проверить. Мы и отвлеклись немного. Да только я все в иллюминатор поглядывал. Пейзаж за окном несколько раз еще менялся, и каждый раз при этом нас немного потряхивало. Я мог бы поклясться, что все это мне привиделось, да только экипаж-то мой все это то же самое фиксировал. Что? Да не пьяные мы тогда были. Вроде. Нет, это мы после, когда багаж запасы свои достали, тогда уж точно напились. А так нет, трезвые были, как стеклышко. Пейзаж за окном перестал меняться на третий день. Просто выглядываем мы как-то раз, а ничего там уже и нет. Сплошная пустота. Темень. И только звезды мерцают, как ни в чем не бывало. Знамо остановились. Вот. 3 месяца мы тогда на одном месте проболтались. Куда нас занесло, мы не знали. Связи нет, электроника никакая не работает, двигатель затих. Казимирыч, техник мой, пытался его завести, да бестолку, выгорело все напрочь. Хорошо, хоть реактор не взорвался, а то были бы мы сейчас космической пылью. Летали бы себе в пространстве меж звезд да планет, да комет разных. Старик замолчал, проиграв битву с охмелем, облокотился на стойку и, подперев руку ладонью, снова закатил глаза и принялся высоким дребезжащим голосом напевать. «Ох, горит звезда на закате дня!» «А? А, да я не отвлекаюсь, о чем бишь я? Ах, да! Пустота, тишина! На сотни парсек вокруг нас никого и ничего живого. Ну, это мы сами тогда так думали. Надежды на спасение почти не было. Сигнал подать мы не могли, а коль рядом корабль пройдет, да и пройдет ли, решатся ли они на борт к нам подняться, кто знает. Вот и сидели мы, ждали, на чудо надеялись. Самое страшное, это, конечно, тишина. На обычном-то корабле как? Ты постоянно слышишь гул двигателя, вибрации стен, тихий рокот вентиляции. Каким бы совершенным ни был корабль, он постоянно наполнен массой разнообразнейших звуков. У нас же не было ничего. Страшно? Да, было страшно. Помощник мой, он не даст соврать, клялся, божился, что собственными ушами щебчущих слышал. В машинном отделении. Руки на себя наложить хотел. Что ты пихаешься, не так говорю? Сам же тебя из петли вытаскивал, вот. Я сам их слышал. Знаешь о шепчущих? Конечно знаешь, тут каждый о них знает. Да не каждый их шепоток уж свербящий слышал. А нам вот довелось. Чуть с ума нас не свели, сволочи. О чем говорили? Не помню, не до того было, не до того. Страшно, тихо. Темнота космоса смешивается с темнотой коридоров. Света нет, электричества проклятого нет, еда без морозильников портится, вода кончается. Хорошо, свечки у нас были, ими светили. Так бы совсем с ума сошли. Откуда свечки? Для монастыря везли. Да не довезли. Груз пришлось распаковать. Да-да, очень смешно, почта галактики. Эх. Алексеич тогда не выдержал, не уследили мы. Сами из последних сил держались. Вышел в кессон без скафандра, открыл внешний люк и поминай, как звали. Бедняга самый молодой был из нас, а еще через день помощь пришла. Открывается внешний люк и вваливаются к нам мужики в скафандрах. Корабль мимо проходил, заметили нас, решили проверить, спасли. И вы не поверите. Нашли нас на границе той самой системы, которая и была конечным пунктом нашего назначения. Ну, в смысле, то место, куда мы прыгнуть собирались. Как будто нас через наш же гиперпереход протянуло, да при этом по всей галактике изрядно так помотало. Естественно, все сроки мы тогда завалили, и денег нам, к сожалению, не заплатили. И не надо мне тут про скорость доставки, не надо! Обнаружили нас случайно. Ну и по закону о терпящих крушение помогли. Евпатич спасти удалось, всего три пальца на одной руке ампутировали, да вторую по локоть на железку заменили, да и рожу изрядно подрихтовали, выжил и слава. Доставили нас на планету, корабль в доки и в ремонтные, нас в больницу, на реабилитацию, значит, вот. Сидим, отдыхаем, месяц нас там держали, а вот потом началось самое интересное. Начинают приходить сведения, что, мол, видели нас и возле Земли, и у Блаксальты, и еще куча других мест, а значит, все, что мы рассказывали, правда. Ну и, естественно, заинтересовались нами ученые. Стали они проверять, расспрашивать, и когда данные все эти подтвердились, тогда-то эти самые ученые и задумались. А как так получилось? И давай исследовать. Корабль наш конфисковали, по шурупчику его разобрали, едва ли не каждую гайку семигранную обслюнявили. Посмотрели, посчитали, в архивах своих поковырялись, да и говорят. Есть, мол, такая штука, звезды сверхновые. Отчего в них нового, когда они старые, непонятно. Ну, да не в этом же дело. И вот бывает, выбрасывают эти самые звезды с полюсов своих целые массы вещества, джеты. Далеко бьют, страсть. На цельные парсеки стреляют, бывает. И даже больше. Опасная штука, ну, да не мне вам рассказывать. До сих пор их сторонимся. Так вот, рассказывают ученые, что подорвался у них какой-то квазар где-то далеко-далеко. Ну и пульснул этим своим джетом в разные стороны. Десяток колоний наших пожег, мерзавец, а еще массу чего плохого сотворил, да. И то ли рядом он с нами прошел, то ли в стороне где-то, но подействовал он на наш гиперпереход очень сильно и задал ему совершенно невообразимые параметры. Что? Это ты у агрономов спроси, они тебе и про джеты расскажут, и про черные дыры наплетут с три короба, и даже про... Что? Астрономы? А, ну да, астрономы, а я как сказал? Да, впрочем, неважно. Эти ребята нам тогда много чего объяснять пытались, да я так и не понял ничего. Уж слишком заумно они говорили, как будто на каком-то своем языке. Птичий язык, да. Видимо, этот самый выброс, или как они его там назвали, нас подхватил, да и перенес неизвестно куда. Ну теперь-то ясное дело известно, это мы тогда не знали. Получается, мы за минуты проделали путь, на который у обычных колесников уходит до 10 лет. Не только мы, оказывается, так пострадали. Еще несколько сотен кораблей от этих джетов тогда погибло. Да только мы единственные выжили. А ученые как посмотрели на это дело, так и изобрели эти ваши новомодные У-звездолеты, что на энергии джетов через полгалактики за неделю летают. Вот. Выходит, первые мы были, кто этот ваш дурацкий способ перемещения изобрел. Первые, первые. Старик, окончательно разомлев от количества выпитого, замолк, осоловело пялись перед собой. Голова его склонилась на бок, но он делал мужественную попытку продолжить рассказ. Речь его стала смешанной и невнятной, и никто из посетителей бара не смог разобрать ни слова. Еще продолжая что-то бормотать, старик опустил голову на стол, подложил под нее сложенной ладошкой руки и, сладко причмокивая, заснул. Через секунду по бару разнесся его громогласный храп. Почему пшеницу зовут пшеницей? «Эх, вот и рассказали все свои байки, скучно!» — сказал сумасшедший гном. «А ты чё рожу недовольную воротишь?» — обратился он к Джеку пшеницы. «Анекдот какой-нибудь расскажи!» «Да ну вас нахрен! Не наливайте мне фронтлайм, крысы сухопутные!» «Да ты не бесись!» — повысил голос гном. «Пшеница! И откуда у тебя только такое дурацкое погоняло? Кому вообще в голову такое пришло?» «Не твоего ума дело!» — буркнул Джек обиженно. «Это долгая и неинтересная история, вам она не понравится». «Слышь ты, свинья унылая, хватит под нос себе бормотать, колись давай, если не хочешь, чтоб тебе пятак набили». «Верно говоришь», — поддержал гнома голограмм. Не ломайся, как силиконовая кукла после первого использования. Засвети свою кличку. Засветить я тебе могу в лоб, каланча инопланетная. Огрызнулся толстяк. Только ты пониже нагнись. Ну право, Джек. Промурлыкала вернувшаяся из зала Мона. Нам действительно очень интересно. Неужели вы нам откажете? Мне скрывать нечего. Вздохнул пшеница. Могу и рассказать. Молодчина, одобрил гном. Иди к стойке и поведай нам эту удивительную историю. Ага, ощерился пшеница. Только дюзы на полную врублю. Мне здесь хорошо. Я вам не поц туда-сюда на цирлах бегать. Здесь так положено, насупился здоровяк. Ну, то, что у вас положено, мной давно положено крепко и основательно. Здесь буду сидеть за столиком. Слышь, пшеница, начал закипать гном. Ты сильно-то не колосись. Я слыхал, на твоей планете у людей 15 ребер вместо 12. Эти посчитать могу? Посчитай блох у себя на седалище. Бегом к стойке! Взревел гном таким страшным голосом, что все в баре забыли, как дышать. Однако пшеница лишь невозмутимо откинулся на стуле и с ухмылкой спросил. А покурить тебе не завернуть? А розовый леденец за щеку не дать? В мертвой тишине неестественно громко прозвучал голос тетушки Мон-Мон. Это питейное заведение или клуб самоубийц? А это мы сейчас узнаем, зловеще пообещал гном. Ты чё, пшеница, мозг катапультировал или с орбиты спрыгнул? Не доводи до греха. Пошёл, давай. Сейчас дам, тихо отозвался толстяк. Дам, только молнию расстегну. Что? Бешено взревел амбал и рванул из-за пояса бластер. Убью, жердяй! Но выстрела не последовало. Невидимые пальцы перехватили запястье сумасшедшего гнома, оружие с грохотом упало на пол. Гном обернулся к Фобусу и увидел, что глаза бармена горят желтым пламенем. «Соблюдайте приличие», — невозмутимо сказал хозяин Франкенштейна. «Не нужно шуметь». Джек Пшеница улыбнулся. «Вот и я о том же». Потом он оглянулся на человека за соседним столиком. «Эй, как тебя, мошенник Чарли? Мне понравилась твоя история. Люблю отчаянных парней. Угости сигареткой». Закурив, толстяк разогнал дым рукой, прикрыл веки и заговорил. «Поглядел я, как вы хлещете фиолетовое пойло, и вдруг понял, что мне глубоко фиолетово. Убьет меня гном или нет? Все лучшее в моей жизни уже произошло. Были взлеты, были и падения, я достигал таких высот, что вам и не снились, падал в такие ямы, что и не вылезти. Но одно я знаю, молодость осталась далеко на задворках вселенной, мне туда уже не долететь. Мне не хочется копаться в старом детском скафандре, я из него вырос, но это часть моей жизни. И пусть эта история покажется вам скучной и глупой, но она была и останется навечно в паутине мозговых извилин старого пропоицы Джека Стью Роллинза по прозвищу Пшеница. Давным-давно, когда я мог лишь мечтать о полетах в космос, и когда по старой книжке изучал устройство звездного линкора, бриджевые нековые солнечные паруса, голографический штурвал, пушки с плазменными ядрами, был сопливым и тупым, только-только прогулял последнее занятие в школе и работал грузчиком в космопорте. В те времена я познакомился с ней. Мы отгрузили партию, получили аванс, набухались вдрызг каким-то левым пойлом и решили побороться на руках. Я положил всех. Да, Фобос, я понял, ты крутой психолог, поэтому и рассказываю в точности, как было, чтобы потом не возникло вопросов типа «А не все ли он наплел?» Силы у меня было немного, зато масса выше троих верхних. Один из пацанов меня все-таки заломил, да так, что рука заболела. Как раз за этим мужиком и зашла его сестричка. Мы все были, ну, просто в хлам. В бендеге пахло перегаром и пердежом. По моему пузу стекал пот. И тут входит она. Вся такая крутая, бычок изо рта, ссадины на локтях и костяшках. Майка порвана сбоку и перемазана в какой-то грязи. Волосы из-под банданы с черепами торчат во все стороны. Я просто выпал. В натуре, чтоб не сдохнуть. Подрулила эта цыпа к своему мускулистому братцу и с ноги зарядила прямо в челюсть. Схватила за волосы и поволокла по заплеванному полу. «Вот это да!» – подумал я. «Да ну вообще! Я б с такой точно замутил!» «Ну, вы прикиньте, а ведь до этого я никогда о таком не думал!» Возвышенные чувства выбивали меня из седла, когда я представлял ее титьки, еле-еле умещающиеся в протертых джинсах зад. Тысяча чертей, я бы не раздумывая на ней женился и всю оставшуюся жизнь пускал слюни, как большой даун. На следующий день мы батрачили в ночи, я того качка, ну просто задолбал. Кто такая, как зовут, где живет? Я думал, он меня прям там и закопает. А он только грустно усмехнулся. Эх, жаль мне тебя, парень, не в ту ты влюбился. Я не вцепился ему в глотку только потому, что вместе с ним целых полгода мотался в этом занюханном космопорте. И все равно захотелось его взять и задушить, как ты свою змеюку. Чуть попозже я набрался храбрости и поперся к ней в гости. Оказывается, живет она с 12 братьями. Она 13-я, как наш любимый невезучий Иисус. Родители их в тюрьму загремели, поэтому как единственная женщина она им спуска не давала. Вхожу я в их свинарник, а они шуршат за столом, хомячат. Обед у них. Кто здоровый, кто мелкий, и все чем-то друг на друга похожи. Тут выруливает моя цыпа. В левой руке несет запеленованного малыша, а правой берет и вываливает одному из братанов тарелку супа прямо на макушку. «Иди, мол, руки помой, бомжара». Подходит к другому и леща ему отвешивает, чтоб нож и вилку держал правильно. Болит мне в дюзу, смотрю на нее и глаз не могу оторвать. Она кладет мелкого в коляску и замечает меня. «Чё за поц?» – спрашивает красавица, поправляя бандану. «Я… это… мы с твоим родичем работаем, я в гости зашел. Тебе в солнышко двинуть или в темечко?» – поинтересовалась цыпа, а я не знал, что ответить. Да если бы она меня отметила, я бы только рад был. В тот день мы так и не уединились, да что там, даже не разговаривали толком. Она куда-то сразу свалила, а мы с братанами устроили попойку. Пришел я к ним на следующий день, увидел ее на крыльце. «Опять ты?» «Привет, я это… хочу с тобой погулять, типа, пошманяться по округе, ты как?» «Тупой вообще!» Она улыбнулась, и тут мое сердце загрохотало, как плазменные пушки на борту звездного линкора. «Ты типа нравишься мне вообще без базара?» «Пошел нахрен!» «Ну, это… я, конечно, видел в голофильмах, как мужик берет инициативу в свои руки, делает первый шаг, но если бы я пошел ее лапать, ласты бы склеил на месте. Поэтому решил свалить и немножко подготовиться. Весь свой аванс я пропил, а без презента на свиданку идти западло. Проснулся я ночью в холодном поту, подрапал в цветочный магазин, высадил стекло, спер букет роз. Дурак, конечно, а что поделать-то, любовь она такая. Приперся я к ней при всем параде, даже трусы постирал на всякий случай. А она с каким-то уродом лобызается во дворе. Ух, сука, тварь, путаскуха. Бросил я цветы, растоптал их и в слезах убежал. Весь день рыдал, а потом решился на крайние меры. Пересекся я с ним в баре. Не то что у тебя, Фобос, не дрейфь, говно место. А ничего, кроме говна на нашей планете и не было отродясь, бухать где-то надо, ну и вот. «Ты, — говорю, — слышь, конь педальный, отвали от моей девушки!» Позвал он меня на улицу разобраться, а сам такой крутой качок. Я прекрасно понимал, почему моя любовь его выбрала, а еще сильнее от этого злился. Но азарт — это полные штаны, а тупости — целый котелок. «Слышь ты, переросток, чё зыришь на меня с верхней полки? Думаешь, раз из какой-то там крутой расы, то и к людям как к дерьму имеешь право относиться?» Я врать тебе сейчас не буду, я мог бы сказать, что я ушатал его по самые помидоры, но в действительности все было немного по-другому. Первым же ударом я то ли увернулся, то ли отступился, хахаль мой ненаглядный избранец сломал руку об стол. Если бы он не промазал мимо моей рожи, я бы вообще с вами не разговаривал, ну или шепелявил бы чутка. Но он со всей дури бухнул по столбу и упал на колени. Тут я его и проучил. Стоит моя ненаглядная разбойница, ждет свою пассию, а он в больнице с переломами валяется. Стало ей одиноко. И тут появляюсь я. «О, Юнга пришел», — говорит она. Ну да, маленьким был сопляком, можно сказать, 20 еще не было даже. Но Юнга обозвать? «Не называй меня так», — пробормотал я мрачно. Серьезность положения ее только позабавила. «А как тебя звать, Юнга?» Я так разозлился, знали бы вы, други. Выходит, она меня из-за мужика не считает. Сдерживаясь из последних сил, я проскрежетал. Замуж за меня выйдешь? Ну ты поц борзой, неожиданно задумчиво произнесла она. «Но выйти не выйти, ты подгони мне 1 000 000 кредитов, тогда я подумаю». И что-то такое мелькнуло в ее глазах, то, чему я поверил. Я пошел колымить на всех работах подряд. Поняв, что денег таких нет в нашем захолустье, отправился в летный вуз. Чего-ничего, а курьером в космосе быть не ящики грузить. Все-таки ближе к космосу, к кораблям, кладам и приключениям. Я всегда мечтал стать пиратом, поэтому, наверное, и втюрился в эту шмару с банданой на тыкве. А когда вернулся из первого полета с солидным авансом и новенькими шмотками, выяснилось, что любовь моя вместе со своими братьями угодила в тюрягу. Они банк пошли грабить, там их накрыли. Я сначала убивался, думал из-за меня. Не было меня с ней рядом, а потом повзрослел и понял, что это все было так ерундой. Но все равно иногда во сне ее вижу и просыпаюсь в слезах и соплях. А какого хрена так происходит, я не знаю. Фобос чистил стакан из какой-то мрачной мины. Солдат сидел в задумчивости вместо того, чтобы допивать водку из рюмки. А сумасшедший гном, тот и вообще хлюпал носом, да растирал свою покрасневшую рожу. «Засранец! Растрогал, сукин сын!» «Я одного не пойму», — сказал солдат. «А почему тебя пшеницей-то называть начали? Может, ты пшеничную любишь? Или мешок пшена украл из космопорта?» «А, да это фигня», — ответил Джек. «Незадолго до первого полета я часто ходил к ним в гости. Она поняла, что я обижаюсь на Пуганяла Юнга, поэтому стала звать меня Пшеницей. По цвету волос, наверное. Помню, сидели мы на бережку речки Вонючки, она так задумчиво говорит. «Волосы у тебя, словно спелая пшеница на ветру». Проникновенно так сказала». Толстяк промокнул рукавом выступившую на глазах влагу, вяло махнул рукой. «Где ты, моя шевелюра? Где вы, счастливые дни?» «Вот такая история», — вздохнул Джек. «Простая и незамысловатая. Дайте, что ли, еще закурить?» В этот момент к его столику подкатил робот-официант. На подносе стоял стакан с фиолетовой жидкостью. «Что это?» — пробормотал Пшеница, не в силах поверить в случившееся. «Это Фронтлайм», — улыбнулся Фобос. «Ты его заслужил». «Как же так, братцы?» — растрогался Толстяк. «Неужели мне?» «Ура!» — грянуло из десяток луженых глоток. Посетители засвистели и заулюлюкали. «Приятного аппетита!» — промурлыкала женщина-кошка, а ее пушистый хвостик вынырнул из-за ее плеча и сложился в знак «Окей». «Давай, старина, хлопни!» — заорал голограмм. «Не тяни, пшеница!» — поддержал сумасшедший гном. «Замочи боевые 100 грамм!» — крикнул солдат. «Не тушуйся, пшеничный хлопчик!» — рассмеялась тетушка Мон-Мон. «Или пей, или отдай мне!» — взвизгнул старик-почтальон. «Жари, гуманоид!» — зарычал змееподобный ящер. «До дна!» — заколыхался моллюск-кривозуб. «Гав-гав!» — громко залаял собакоголовый инопланетянин и радостно оскалил клыки. «Залпом!» — ухмыльнулся человек по имени Клод. «Счастливчик!» — проскрипел киборг Кайра. Старый механоид с галерки тоже что-то проскрежетал своим неразборчивым искусственным голосом. Джек Пшеница бережно поднял стакан, счастливо улыбнулся. «Спасибо, друзья мои!» Густая фиолетовая жидкость исчезла в его глотке, а бар взорвался громом аплодисментов. Когда восторженные овации стихли, от дверей бара раздался чей-то довольный голос. «Примите и наши поздравления!» На пороге Франкенштейна стоял босой бородатый человек. «А я друга поймал. Вот он мой друг, друган, дружок, дружище!» Бородач крепко обнял смущенного смердоконя и нежно поцеловал в небритую щеку. «Спасибо, что налили ему волшебный напиток. У нас в деревне все такое пьют». Осек прозрел и понял, что я его главный друг. «Без друг же нельзя!» Из-за плеча босоногого вынырнул Андрей Вервольфович Мелендюк и помахал над головой чудесной картой. «Без друга никак!» С ноткой печали в голосе согласился Фобос, развел руками и тихо добавил. «Извиняйте, дамы и господа, бар закрыт». После его слов барная стойка неожиданно исчезла, словно ее и не было, а в помещении стал медленно гаснуть свет. Мигнули и потемнели обзорные экраны, потухли неоновые кварцевые светильники, померкли голограммы на стенах. Под потолком пульсировала одинокая аварийная лампа. «Это что же, уже конец?» — разочарованно воскликнула тетушка Мон-Мон. а я только губки раскатала. Нет, уважаемая, раздался из полумрака голос Фобоса. Это не конец. Это лишь завершение первого сезона.